Глава 18. «Скажите, врачеватели у вас есть?» — спросил я у стоящего при входе в высотное здание охранника Академии, показывая на перевязанное плечо. Лечение показалось мне самой логичной причиной скрыться от имперского капитана. Я выложился на все 100% и с трудом держался на ногах. Но Юн, когда она хотела взять меня под руку, отстранил. На девочке и самой куча ушибов и ссадин. Да и с психологической точки зрения ей куда сложнее. «Что? Конечно. Но разве рядом с ареной не было лекарей?» — удивился он, осматривая нас с сестрой. «Ты уже поступил?» «Да, класс гениев. Мне нужна помощь». «Но нашивку и форму пока не получил. Сбежали с торжественной церемонии?» — хмыкнул охранник. «Ладно, я свой пост не покину. Но от вас вреда все одно не будет. Заходите в правый коридор и до конца, по лестнице наверх. Там увидишь красный квадрат. Это обозначение медицинского пункта. И не спрашивай, почему. Никто не знает, так повелось». Мне оставалось только усмехнуться про себя. «Никто» в данном случае было не про меня. Из меня буквально рвалось. «Так это же Красный Крест». Хотя откуда такая уверенность, сказать не мог. Но стоило нам с Юн зайти в помещение через блестящую дверь, как плотину, построенную в голове, прорвал поток воспоминаний. 100% я никогда не бывал здесь. И тем не менее я узнавал это место. Белые керамические плитки, покрывающие холл, проглядывающие через деревянный настил керамогранит, убранные в красивые косы провода с потрёпанной изоляцией, свисающие с потолка, указатели пожарного выхода на пожелтевшем от времени стекле. «Что с тобой, Вал?» — крикнула Юн, когда голова закружилась от переизбытка информации. С трудом взяв себя в руки, я смотрел на некогда прекрасное здание. Почему издали я принял его за обелиск? Инертность мышления? Сложность узнавания в полностью несоответствующей небоскребу окружающей архитектуре? Озарение отступило так же быстро, как и нахлынуло. «Всё в порядке», — успокоил я девочку, помотав головой. «Давай скорее доберемся до Красного Креста». «Что?» — удивленно посмотрела на меня Юн. «Охранник же говорил о квадрате». «Это одно и то же. Просто эмблема», — отмахнулся я. Местные жители, поколение за поколением обживавшие здания, даже не задумывались о предназначении вещей. И начать стоило с того, что вошли мы через выломанные окна 10-го этажа. О чем извещала надпись возле скрытых за перегородками лифтов. 10-го. А ведь он находился на уровне земли. Значит, за прошедшее время строение погрузилось в землю на добрых 40 метров, если не на 50. Сколько же прошло времени с постройки? Если исполин из камня и стекла был окружен даже 10-этажными зданиями, они давно покоятся в толще земли. Последний исполин, оставшийся как свидетель прошедших эпох. Кирпичи и камни тоже разрушаются со временем. С очень, очень продолжительным временем. Но, к сожалению, я даже приблизительно не знаю, за какое. Однако приспособляемость человеческая впечатляла. Даже не понимая происхождения строения, его продолжали использовать из поколения в поколение. Стершиеся от частного использования ступени прикрывали уже старыми деревянными настилами. Вместо перил натянули канаты, а окна на сегодняшних первых этажах заложили каменной кладкой для обороны. Сейчас в строении было почти пусто. Но по следам ног и истертости камней можно сделать вывод, что тут постоянно обитают, если не тысячи, то, по крайней мере, несколько сотен человек. Поднявшись на 4-й этаж, нам пришлось сделать перерыв, чтобы передохнуть. Мы, наконец, оказались перед нейтральной эмблемой Красных Креста и Полумесяца — ромбом. Здесь оборонительных стен уже не было, и через помутневшие желтоватые панорамные окна солнце ярко освещало помещение. Комнатки, отгороженные друг от друга уже привычными бумажными ширмами, оказались не пустые. Несколько деревянных лежаков занимали больные, между которыми ходила эльфийка в чистом белом платье с двумя золотыми и одним медным поясом. Ого, тут даже лекари медные воины. «Что вы здесь делаете?» — спросила удивленно женщина, но затем увидела мою перевязанную рану. «Ложись немедленно. Я остановлю кровь и применю заклятие для лечения». «Благодарю, госпожа. Моей сестре тоже требуется осмотр и лечение». «Потерпит. От синяков еще никто не умирал». Быстрыми умелыми движениями она сняла мою повязку, стянула рубашку и очистила кровоточащую рану. «Терпи. Может немного щипать». С этими словами врач смочила вату в едкой, даже по запаху прозрачной жидкости и щедро промыла прокол. Даже с моим повышенным болевым порогом это оказалось чертовски больно. Но, вцепившись в края кровати, я сумел не закричать. «Хорошо. А теперь скажи, кто на тебя напал?» «Никто, госпожа. Просто в финале пришлось драться настоящим оружием». «И какой придурок решил, что это хорошая идея?» «Нет, не отвечай, дай сама догадаюсь. Пинг-ченг? Только этому повернутому на сражениях идиоту в голову могло прийти дать детям боевое оружие на экзамене. И куда директор смотрит?» — обрушилась с критикой доктор. «Ты тоже хорош. Пусть и маленький, но начинай соображать, это не игра. Ты мог погибнуть». «Простите, буду внимательнее», — слабо улыбнувшись, сказал я. «Да уж, постарайся. Только убийств на экзамене мне не хватало. А почему у тебя все тело в синяках? Тебя что, избивали четверо?» «Нет, только один. Хэй Акио», — ответила за меня Юн. «Да...» — поморщилась недовольно врач. «Проиграть такому талантливому парню не позорно. Все же он уже занимался в прошлом году с мастерами Академии, пусть и неофициально». «Вообще-то я его побил. Его еще не приносили?» «Побил?» — удивленно посмотрела на меня доктор. «Приносили? Как это возможно? Так, если ты побил Акио, то его, скорее всего, сейчас выхаживают лекари клана. А твой клан, по всей видимости, слишком мал, чтобы иметь своих лекарей. Но в таком случае как тебе удалось победить?» «Просто повезло. Я хотел пожать плечами. Но как раз в этот момент врач зашивал рану, и игла вошла чуть глубже, чем положено». «Не дергайся. Умудрился получить ранение. Терпи, пока его лечат». Недопускающим возражений тоном сказала врач. Так что несколько минут я лежал молча, смотря как Юн покусывает губы. Ей тоже досталось. Разбитый нос, разбухшее ухо. Синяков и ссадин, конечно, поменьше, чем у меня, но вполне достаточно. Соперницы ее не жалели. «Вот так я закончила. Теперь немного магии, и можешь идти убиваться дальше. Какой у тебя источник?» «Не знаю», — честно ответил я. «У Юн это багряный закат, а у меня вроде не определили». «Не может быть такого», — покачала головой женщина. «Если тебя приняли в академию, значит, твой источник совершенно точно определен. Иначе как бы ты прошел на вступительные испытания? Не выдумывай, это же совсем не сложно». С этими словами она отошла к своему столу и вернулась с небольшой пробиркой, не раз виденной мной раньше. «Что это?» — спросил я с нескрываемым интересом. «И как работает?» «Катализатор», — улыбнулась женщина, делая небольшой надрез на моей ладони и собирая капли крови в стеклянную пробирку. «Все очень просто. Он раскладывает твою ци по слоям. И в зависимости от того, как именно она смешивается, есть множество... странно. Скажи, какие эликсиры для выработки ци ты принимал?» «Простите, я не знаю их названий. Могу лишь сказать, что они все были достаточно противными на вкус, вроде смеси вытяжки из водорослей и крови животных». «Ну, другого здесь и нет», — в задумчивости проговорила врач, разглядывая пробирку на свет. Ее можно было понять. Бурая масса в пробирке совсем не напоминала кровь. Вместо ярко-красного, как у людей, или зеленого, как у эльфов и орков, она вначале показалась болотно-коричневого цвета, а затем быстро начала бледнеть, пока не стала совершенно прозрачной. «Чистый лист, потрясающе! Да еще и стабильный!» «Что вы имеете в виду?» — спросил я, попытавшись подняться с кровати. Но доктор прижала меня неожиданно тяжелой ладонью. «Что значит чистый лист? Ты почему это так важно?» «Об этом ты поговоришь с ректором после торжественного посвящения в ученики Академии. На первом году вас научат входить в состояние медитации и чувствовать собственную ци». Улыбнулась врач, очевидно, вспоминая свои учебные годы. Как много чудесных открытий вас ждет. А когда дело дойдет до формирования собственного ядра... Она продолжала говорить, вспоминая молодость. Но мне совершенно не нужно было входить в медитацию для того, чтобы увидеть собственную ЦИ. Да и вообще, что бы то ни было. Достаточно открыть панель характеристик. ID 001, Валор, возраст 11 лет, раса не определена. Сила 3 из 10, сила удара 15 кг, поднимаемый вес 40 кг, низкое значение, слабый. Восприятие 5 из 10, уровень зрения 1, уровень слуха 100%, нормальное, значение зрячий. Ловкость 4 из 10, мелкая моторика 55%, координация 25%, значение ниже среднего, растяпа. Выносливость 4 из 10, время активности 12 часов. Время максимальных физических нагрузок — 60 минут в день. Значение ниже среднего. Задохлик. Интеллект — 8 из 10. Объем знаний — энциклопедический. Скорость мышления — высокая. Поддержка системы интеграции — 100%. Выдающийся. Гений. ЦИ — 20 из 15 тысяч. Уровень напряжения — отсутствует. Уровень запасов — критически низкий. Тип ЦИ — чистый лист, универсальный реципиент. Пассивные способности – поглотитель. Активные способности – кровавая ярость. Нет действующих веществ. Панель способностей заблокирована. Общая характеристика – заучка. «Чистый лист, универсальный реципиент», – зачитал я, пробуя название своего ЦИ на вкус. «Небагряный закат, конечно. Звучит совсем не так круто. Но зато я волен сам выбирать свою судьбу». «Да, верно». Удивленно посмотрела на меня врач. «Как ты это понял?» «Озарение», — улыбнулся я, вновь закрывая глаза. Лимит активности на день был давно исчерпан, и сил не оставалось даже на то, чтобы подняться. «Я тут посплю, если вы не против». «Ну уж нет, это вам не общежитие. Рану я тебе зашила и обработала. Выпей отвара, можешь полежать, пока я обрабатываю ссадины твоей сестре. А после убирайтесь отсюда. Вам еще предстоит торжественная церемония посвящения, и пропускать ее крайне не советую. Такое вас ждет только один раз в жизни». За несколько минут она промыла, намазала и замотала все ранки Юн, проверила кости. А затем, дав выпить по глиняному стакану вонючей настойки, буквально вытолкала наружу. Тонизирующее зелье подействовало практически мгновенно. Падать с ног я теперь не собирался и даже вполне уверенно стоял на своих двоих, не опираясь о стену. «Спасибо, госпожа. Простите, я не знаю вашего имени». «Ничего. Ради такого ученика я спущусь в общий зал», — улыбнулась доктор. «Ты даже не представляешь, каких высот мы можем достичь вместе. Сколько новых зелий на тебя пробовать. Ой, простите. Все. Кыш-кыш». Еще раз поблагодарив врача, мы спустились на третий этаж, где толпа довольного народа галдела и смеялась, несмотря на разукрашенные синяками лица. От количества людей у меня голова пошла кругом, но меня заметили первым. «Эй, зверь, иди сюда! Я занял вам место!» Помахав рукой, крикнул Хироши.